Глава 15. Дермот Креддок взглянул на последнюю фамилию и адрес, записанный в его книжке. По его просьбе туда звонили уже дважды, но никто не брал трубку. Он набрал номер еще раз. Безрезультатно. Пожав плечами, он поднялся, придется идти и выяснять самому. Студия Марго Бенц находилась в тупичке в стороне от Тоттенхэм-Корт-Роуд. На двери висела только табличка с фамилией и больше ничего приметного, тем более никакой рекламы. В полутьме Креддок на ощупь поднялся на второй этаж. По белой панели шла броская черная надпись «Марго Бенц, художественная фотография, пожалуйста, входите». Креддок вошел. В маленькой комнате ожидания никого не оказалось. Он постоял в нерешительности, потом громко на театральный манер откашлялся. Ответом ему была тишина, и он громко спросил: «Кто-нибудь есть?» Из-за бархатной занавески послышался перестук шлепанцев, чья-то рука отдернула занавеску, и наружу высунулся молодой человек с буйной шевелюрой и бледно-розовым лицом. «Извините, ради бога, дружище», — сказал он, — «совершенно вас не слышал. Мне пришла в голову шикарная идея, я как раз пытался ее развить». Он оттолкнул бархатный занавес в сторону, и Креддок прошел за ним во внутреннее помещение. Оно оказалось неожиданно большим. Это, конечно, была студия. Тут стояли фотокамеры, прожектора, лампы дугового света, шторки, ширмы на колесах. «Извините за беспорядок», — сказал молодой человек, почти такой же худощавый, как Хейли Престон. «Но, по-моему, без такого беспорядка трудно работать. Так о чем вы хотели с нами поговорить?» «Я хотел видеть мисс Марго Бенц». «А, Марго! Обидно. Еще полчаса назад она была здесь. Пошла снимать фотомодели для журнала «Вожделенная мечта». Надо было позвонить заранее, договориться. У Марго сейчас все дни расписаны. Я звонил. Никто не брал трубку. И правда, — согласился молодой человек, — трубка-то у нас снята. Вспомнил. Звонки нам мешают. Он разгладил свой фиолетовый халат. А я не могу быть вам полезен? Вы хотите сделать заказ? Я для Марго часто заказы принимаю. Нужно что-нибудь где-то поснимать. Что-то светское или, наоборот, деловое? Ни то, ни другое, — сказал Дермот Креддок. И протянул молодому человеку свою карточку. «Потрясающе!» — вскричал тот. «Департамент уголовного розыска! Знаете, я, кажется, видел вас на фотографиях. Вы один из большой четверки или большой пятерки? А может, теперь она уже называется большой шестеркой? Сейчас такой разгул преступности. Приходится увеличивать численность, да? Ой, я совсем не хотел вас обидеть. Обидел, да? Честное слово, совсем не хотел. Так зачем же вам нужна Марго? Надеюсь, не для того, чтобы арестовать». «Я хотел задать ей несколько вопросов». «Никаких неприличных снимков или чего-то такого она не делает», — взволнованно заверил Дермота молодой человек. «Надеюсь, никто вам такого про нее не рассказывал, потому что это вранье. Марго — настоящая художница. Она много работает для сцены, много снимает в студии, но все ее эксперименты исключительно благонравные. Я бы даже сказал, пуританские. Скажу прямо, это не то, что привело меня к мисс Бенц. Недавно она стала свидетельницей преступления, происшедшего около матч Беннема в деревне Сент-Мэри-Мид. «А, ну, конечно! Про это я знаю. Марго вернулась и все мне рассказала. Какой-то яд подсыпали в коктейль, да? Что-то такое. Тоска, да и только. Хотя, если учесть, что дело было на приеме в честь службы скорой помощи святого Иоанна, картина несколько меняется, верно? Но вы уже спрашивали Марго об этом? Или не вы, а кто-то другой?» «По мере расследования часто возникают новые вопросы», — уклонился от прямого ответа Дермот. «Ну да, проявляется что-то новое, понимаю. Как фотография. Проявляются контуры убийства». «Действительно, как фотография», — согласился Дермот, — «очень тонко подмечено». «Спасибо, приятно слышать. Как насчет Марго? Хотите заполучить ее прямо сейчас? Был бы вам очень признателен». «Так, в данную минуту», — пробормотал молодой человек, взглянув на часы, — «она должна быть у дома Китса в Хемстед-Хите. Моя машина на улице. Могу подбросить, если хотите». «Вы очень любезный мистер». «Джетроу», — представился молодой человек, — «Джонни Джетроу». Спускаясь по лестнице, Дермот спросил, чем она занимается у дома Китса. «Понимаете, художественные фотоснимки мы в студии больше не делаем. Предпочитаем естественное окружение, чтобы чувствовалось дуновение ветра. Ну и, по возможности, какой-нибудь неординарный фон. Например, строгое платье на фоне тюрьмы Уонсворт. или легкомысленный костюмчик возле дома известного поэта. Мистер Джетроу быстро, но искусно провел машину по Тоттенхэм-Корт-Роуд, вырулил на Кэмден-Таун и, наконец, оказался в районе Хэмпстед-Хит. На тротуаре возле дома Китса разыгрывалась сценка. Стройная девушка в прозрачном органди стояла, вцепившись в огромную черную шляпу. Чуть позади другая девушка оттягивала юбку первой, как бы прикрывала материи свои колени, а юбка плотно обхватывала бедра и колени девушки в органди. Тут же была и фотохудожница. Низким и глухим голосом она руководила съемкой. «Господи, Джейн, задницу чуть опусти, а то она торчит прямо у нее над правым коленом. Чуть присядь. Вот, другое дело. Нет, чуть левее. А теперь то, что нужно. И куст хорошо оттеняет. Отлично. Снимаем. И еще раз. Сейчас вцепись в шляпу обеими руками. Голову выше. Блеск. Теперь ты повернись, Элси. Наклонись. Еще. Наклонись как следует. Ты поднимаешь с земли портсигар. Вот так. Шикарно. Есть. Теперь встань чуть левее. Позу не меняй, только голову чуть разверни к плечу. Точно. Не понимаю, зачем нам надо снимать мою задницу? Недовольно проворчала Элси. У тебя же не задница, а конфетка, дорогая. Просто глаз не оторвать, растолковал ей фотограф. А когда ты поворачиваешь голову, подбородок поднимается, будь то луна восходит над горой. Не переживай, все как надо. Привет, Марго! Окликнул ее мистер Джетроу. Она обернулась. А, это ты. Откуда ты взялся? Тут кое-кто хочет с тобой пообщаться. Главный детектив инспектор Креддок, департамент уголовного розыска. Девушка метнула на Креддока быстрый взгляд. Взгляд подозрительный, изучающий, но, в конце концов, вполне обычный. На появление детектива инспектора так реагируют почти все. Девушка была худощавая, сплошь локти и острые углы, но в целом фигура выглядела привлекательной. Тяжелые занавеси темных волос не спадали на щеки, цвет лица болезненно желтоватый. Была в ее облике какая-то неопрятность. В общем, решил Креддок, не в моем вкусе. Зато в ней чувствовалась воля. Чуть приподняв брови, уже и так поднятые художественными средствами, она спросила, «Чем могу быть полезна, детектив-инспектор Креддок?» «Здравствуйте, мисс Бенс. Если не возражаете, ответьте мне на несколько вопросов о печальной истории, случившейся в Госсингтон-Холле, около Мадж Беннема. Вы, если не ошибаюсь, были там по работе?» Девушка кивнула. «Была. И все хорошо помню». Она снова стрельнула в него глазами. «Но вас там не было. Был кто-то другой. Инспектор Корниш?» — подсказал Дермот. «Точно. Нам позвонили чуть позже. Вы из Скотланд-Ярда?» «Да». «То есть вы встряли и выхватили это дело у местной полиции, так?» «Не совсем. Никто ничего не выхватывал. Кому вести дело, решает начальник полиции графства. На основании чего?» «Если преступление чисто местное — одно дело, а если оно выходит за пределы деревни — другое. Случаются преступления международного масштаба». «И что же начальник полиции решил, что это преступление как раз международного масштаба?» «Лучше сказать, охватывающее два континента». «Да, в газетах на это намекали». Что, мол, убийца хотел укокошить Марину Грег, а по ошибке приговорил несчастную местную бабенку. Это правда или тут больше рекламы для их будущего фильма? Боюсь, мисс Бенс, что это правда и правда несомненная. И что вы хотите от меня? Мне придется ехать в Скотланд-Ярд? Он покачал головой. Если только вы сами этого пожелаете, а вообще меня вполне устроит разговор в вашей студии. Хорошо. Моя машина за углом. И она быстро зашагала по дорожке. Дермот последовал за ней. «Пока, дорогая!» — крикнул им вслед Джетроу. «Давайте без меня. Знаю, вы с инспектором будете обсуждать великие тайны». Он подошел к девушкам на тротуаре и принялся оживленно с ними болтать. Марго села в машину, открыла другую дверцу и впустила Дермота Креддока. За всю дорогу до Тоттенхэм-Корт-Роуд она не произнесла ни слова. Машина свернула в тупик, и в самом конце его заехала в открытые ворота. «Тут у меня стоянка», — объяснила она. «Вообще-то здесь мебельный склад, но они сдали мне кусочек своей площади. Сами знаете, что значит запарковать машину в Лондоне. Или проблемы дорожного движения вас не сильно волнуют?» «Да, у меня другие проблемы». «Надо думать, убийство вам больше по вкусу», — поддела его Марго Бенц. Она провела его в студию, указала на кресло, предложила закурить и опустилась на просторную тахту напротив. Сквозь занавес темных волос окинула его вопросительно хмурым взглядом. «Что ж, валяйте», — разрешила она. «Насколько я знаю, вы фотографировали в день, когда умерла эта женщина?» — спросил он. «Да». «К вам обратились как к профессионалу?» «Да, им требовались специальные снимки. А я на этом деле собаку съела. Я частенько работаю для киностудии, а тут просто фотографировала прием. Сделала несколько снимков, когда Марина Грека и Джейсон Рада встречали именитых гостей, местную знать и прочих важных птиц. В таком духе». «Понимаю. Вы расположились с вашей камерой на лестнице?» «На некоторое время, да. Уж больно хорошая была точка съемки. Люди проходят мимо тебя по ступеням, а потом ты разворачиваешься и видишь, как Марина с ними здоровается. Стоя на месте, можно сделать массу снимков под разными углами зрения. Я знаю, вас уже спрашивали, не показалось ли вам что-то необычным, может быть, важным. Спрашивали вообще. Вы хотите спросить конкретно?» «Я бы сказал, чуть более конкретно. С того места, где вы стояли, вы хорошо видели Марину Грег?» Она кивнула. «Прекрасно видела». «А Джейсона Радда?» «Иногда. Он больше двигался. Приносил выпить, представлял гостей друг другу. Знакомил местную знать со знаменитостями. В таком духе. Я не видела, как это миссис Бэдли Бэдкок. Да, извините, Бэдкок. Я не видела, как она сделала роковой глоток. Я ее вообще в этой толпе не видела». «А вы помните, когда появился мэр?» «Да, мэра я запомнила. Он был одет официально. Цепь, мантия. Я сняла его крупным планом сверху вниз. Суровый вышел снимок. А потом щелкнула его, когда он здоровался с Мариной. Попробуйте восстановить в памяти ход событий. Дело в том, что миссис Бэдкок с мужем поднимались по лестнице непосредственно перед мэром». Она покачала головой, но я все равно ее не помню. «Это не так важно. Важно другое. Марину Грег вы все время видели хорошо. Часто направляли на нее свою камеру, верно?» «Да, почти все время. Ждала, когда можно будет щелкнуть. Вы знаете в лицо Ардуика Фенна?» «Да, конечно. Сколько раз видела по телевизору. И в кино». «Вы его сфотографировали?» «Да, он поднимался с Лолой Брюстер». «Сразу после мэра?» Секунду подумав, она согласно кивнула. «Да, кажется». «А вы не заметили, что примерно в это время Марине Грег вдруг стало нехорошо? Не заметили какое-то необычное выражение на ее лице?» Марго Бенц наклонилась вперед, открыла портсигар и извлекла из него сигарету, закурила. Она не ответила, но Дермот не стал ее подгонять. Он ждал, пытаясь догадаться, что именно она сейчас прокручивает в мозгу. Внезапно она бросила: «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что очень хочу услышать ответ, надежный ответ». «Вы считаете, что мой ответ будет надежным?» «Да, именно так. Вы ведь привыкли всматриваться в лица людей, подлавливать какие-то благоприятные моменты, ждать, когда появится нужное выражение лица». Она кивнула. «Так вы заметили что-то необычное?» «Не я одна, да?» «Да, несколько человек, и все говорят разное». «Что именно?» «Кто-то сказал, что она была на грани обморока». Марго Бенц медленно покачала головой. «Другой свидетель утверждает, что она словно чего-то испугалась». Он выдержал паузу, потом продолжал. «А третьему показалось, что у нее был застывший взгляд». «Застывший», — задумчиво повторила Марго. «Вы согласны с последним наблюдением?» «Не знаю. Может быть. Мне это преподнесли в более изысканной форме», — продолжал Дермот, «словами давно почившего поэта Теннисона. И в трещинах зеркальный круг, вскричав «Злой рок!», застыла вдруг леди из Шалотта». «Никакого зеркала там не было», — возразила Марго Бенц. «Но будь оно там, оно вполне могло бы дать трещины». Она резко поднялась. «Минутку. Я вам предложу нечто поинтереснее описания. Поглядите своими глазами». Она оттолкнула занавеску в дальнем конце комнаты и ненадолго исчезла. Он слышал, как она ворчит за занавеской. «Черт подери!» — выругалась она, появившись снова. «Никогда сразу не найдешь то, что нужно. Вот. Подойдя ближе, она протянула ему глянцевую фотографию. Дермот взглянул на нее. Перед ним был очень хороший фотоснимок Марины Грег. Она сжимала руку женщины, стоявшей перед ней, и потому обращенной спиной к фотоаппарату. Но Марина Грег не смотрела на собеседницу. Она уставилась в камеру, но чуть левее и по диагонали. Любопытно, — отметил про себя Креддок, — на лице никаких чувств. Ни страха, ни боли. Женщина на что-то смотрела, она что-то увидела, и охватившие ее чувства оказались столь сильны, что она была физически не в состоянии выразить их на лице. Однажды Дермот Креддок видел такое лицо, лицо мужчины, который через секунду был застрелен, убит наповал. «Удовлетворены?» — спросила Марго Бенс. Креддок глубоко вздохнул. «Да, спасибо». «Знаете, иногда очень трудно определить, преувеличивают свидетели или нет, домысливают что-то или нет. Но тут, как выясняется, ничего подобного не было. Она действительно что-то увидела. Могу я попросить у вас фотографию? Пожалуйста, у меня есть негатив». «В газеты вы ее не посылали?» Марго Бенс покачала головой. «А почему? Ведь снимок, вообще-то говоря, довольно драматичный. Наверняка нашлась бы газета, заплатившая за него хорошие деньги». «Нельзя же все мерить на деньги», — сказала Марго Бенс. «Если ты заглянул в чью-то душу по чистой случайности, наживаться на этом как-то неловко». «Вы Марину Грег раньше знали?» «Нет». «Вы приехали сюда из Штатов?» «Родилась я в Англии, а учиться уехала в Америку. Года 3 назад приехала сюда». Дермот Креддок кивнул. Он заранее знал ответы на эти вопросы. Они лежали в его кабинете на столе вместе с другой информацией. Похоже, девушка не собиралась ничего скрывать. Он спросил: «Где вы учились?» «В студии Райнгардена. Какое-то время у Эндрю Квилп. Он многому меня научил». «Студия Райнгардена и Эндрю Квилп». Внезапно Дермот Креддок насторожился. Где-то он эти фамилии уже слышал. «Вы жили в Севен Спрингс?» Она заметно удивилась. «Вам, я вижу, обо мне много известно. Наводили справки?» «Вы, мисс Бенс, известный фотограф. О вас можно прочитать в газетах. Почему вы приехали в Англию?» Она пожала плечами. «Не люблю сидеть на месте. К тому же в Англии я родилась, хотя и переехала ребенком в Штаты. В раннем детстве?» «Вас интересуют такие подробности?» «Мне было 5 лет». «Интересуют. Мне кажется, мисс Бенс, вы рассказали далеко не все». Лицо ее напряглось, она пристально посмотрела на него. «Как вас понимать?» Дермот Креддок взглянул на нее и решил рискнуть. «Собственно, почти никаких улик у него нет. Студия Райнгардена, Эндрю Квилп и название города». Но, казалось, старая мисс Марпл сидит рядом и толкает его в бок. «По-моему, вы знаете Марину Грег гораздо лучше». Она засмеялась. «Докажите, у вас просто разгулялась фантазия. В самом деле?» «Сомневаюсь». «А доказать можно, надо только постараться. Может быть, мисс Бенс, лучше самой сказать правду? Признаться, что Марина Грег удочерила вас, и вы жили в ее доме 4 года». С резким шипением она втянула в себя воздух. «Пронюхали, черт вас дери!» — воскликнула она. Он даже чуть вздрогнул, настолько это не вязалось с ее прежней манерой. Она поднялась, стряхнула копной черных волос. «Да, да, это правда. Правда. Марина Грег забрала меня с собой в Америку. У моей матери было 8 детей. Мы жили в каких-то трущобах. Сотни таких, как она, писали кинозвездам, о которых узнавали совершенно случайно, рассказывали им горькую историю своей жизни, умоляли взять ребенка, потому что сами ничего не могли ему дать. Об этом и вспоминать-то противно». «Вас было 3, — сказал Дермот. В разное время Марина Грег взяла 3 детей из разных мест. Верно. Меня, Рода и Энгуса. Энгус был постарше. Род совсем крошкой. Жизнь у нас была лучше не придумать. Ах, какая жизнь! Все, что твоей душе угодно». Она заговорила громче, слегка кривляясь. «Тряпки, машины, шикарный дом, гувернантки, хорошее образование, еда, пальчики оближешь. Все одно к одному. И она наша мамочка. Мамочка в кавычках. О, Она честно играла свою роль, сюсюкала с нами, фотографировалась с нами. От умирения прямо плакать хочется. Но ей действительно хотелось иметь детей, заметил Дермот Креддок. Тут никакой игры не было. Она взяла вас отнюдь не ради рекламы. Может быть. Пожалуй, вы правы. Ей хотелось иметь детей. Но ей не были нужны мы. По-настоящему нет. Игра, представление, показуха. Моя семья. Так прекрасно, когда у тебя есть семья. И все это при попустительстве Изи. Уж он-то должен был понимать. Вы имеете в виду Изидора Райта? Да, это ее третий муж, если не четвертый, точно не помню. Кстати, замечательный человек. По-моему, он ее понимал и иногда беспокоился о том, что будет с нами. К нам он был очень добр, но отцом не прикидывался. Да и не чувствовал себя таковым. По-настоящему его волновало только его писательство. Я потом кое-какие его книги прочитала. Все больше мрачное и жестокое, но написано сильно. Наверное, когда-нибудь его причислят к великим писателям. И долго это продолжалось? Марго Бенс криво улыбнулась, пока эта игра ей не надоела. Нет, не совсем так. Оказалось, что она ждет ребенка. И что? Она засмеялась с неожиданной горечью. Тут нашему счастью и пришел конец. Мы ей стали не нужны. Как заменители мы ее устраивали, но на самом деле ей было на нас наплевать совершенно. О, она дала отставку на вполне приличных условиях. Дом, приемная мать, деньги на учебу и кругленькая сумма, чтобы запустить нас на орбиту. Все это мы получили. Никто не отрицает, она соблюла все приличия, была достаточно щедра. Но мы никогда не были ей нужны. Ей был нужен ее собственный ребенок. «Едва ли ее следует за это винить», — мягко заметил Дермот. «Я не виню ее в том, что ей хотелось иметь своего ребенка. Вовсе нет». «Но как же мы?» «Она оторвала нас от наших родителей, от родных мест. Моя мать, можно сказать, продала меня за тарелку похлебки, но о своей выгоде она при этом не думала. Она продала меня, потому что была дурой и искренне считала, что я получу какие-то выгоды, образование и вообще буду жить, как у Христа, за пазухой. Она считала, что делает это для моего блага. Знала бы она, какое это благо. Я вижу, рана саднит до сих пор. Нет, не саднит. Я это пережила и успокоилась. А горечь от того, что вспомнилось прошлое. Нам всем тогда было горько. Всем? Разве что кроме Рода. Род вообще никогда не переживал. К тому же он был совсем малыш. А мы с Энгусом страдали. Только он, пожалуй, жаждал мести куда больше, чем я. Он сказал, когда вырасту, убью этого ребенка, который у нее родится. А про ребенка вы знали? Конечно. И о том, что случилось дальше, известно всем. Она с ума сходила от радости, что у нее наконец-то будет свой ребенок, а он родился идиотом. Так ей и надо. Как бы то ни было, забрать назад нас она не захотела. Вы ее ненавидите. А вас это удивляет. За всю жизнь никто не причинял мне такой боли. Думаешь, что ты любимая и желанна, а потом оказывается, что тебя просто надули. А что случилось с вашими... Удобства ради назовем их братьями. Потом нас всех развело в разные стороны. У Рода ферма где-то на Среднем Западе. Он из тех, у кого всегда легко на душе. Про Энгуса ничего не знаю. Начисто потеряла его из виду. А жажда отмщения у него осталась? «Не думаю», — сказала Марго. «Обычно такое со временем улетучивается. Когда мы виделись в последний раз, он сказал, что собирается стать актером. Стал или нет, не знаю». «Во всяком случае, этот разговор вам запомнился», — сказал Дермот. «Да, запомнился». «А Марина Грег удивилась, когда увидела вас в тот день? Или вас пригласили по ее просьбе?» «По ее просьбе?» — девушка презрительно усмехнулась. «Да она и понятия не имела, что я здесь. Мне было любопытно ее увидеть, вот я и подсуетилась, чтобы получить эту работу. У меня в мире фото и кино свои связи. Хотелось посмотреть, как она нынче выглядит». Марго провела рукой по крышке стола. «Она меня даже не узнала. Как вам это нравится? Я жила у нее 4 года, с 5 лет до 9, а она меня даже не узнала». «Дети меняются», — заметил Дермот Креддок. «И очень часто до неузнаваемости. Я на днях встретил на улице племянницу, и... Не останови она меня, клянусь вам, я бы прошел мимо. Это вы, чтобы я так сильно не расстраивалась. Да мне вообще-то все равно». «Впрочем, какого черта? Если честно, мне совсем не все равно. И никогда не было все равно. Есть у нее какие-то чары. Марина. Чары, перед которыми невозможно устоять, и которые тебя губят. Можно человека ненавидеть и при этом по-своему его любить. А вы не сказали ей, кто вы? Она покачала головой. Нет, не сказала. И ни за что не скажу. А вы не пытались отравить ее, мисс Бенц? Ее настроение изменилось. Она поднялась и засмеялась. Ну и вопросики вы задаете. Впрочем, куда вам деваться? Такая работа. Нет, могу вас заверить, я ее не убивала. Я вас спросил не об этом, мисс Бенц. Она взглянула на него и озадаченно нахмурилась. Марина Грег, — пояснил он, — пока еще жива. Надолго ли? Как вас понимать? Разве вам не кажется, инспектор, что кто-то попробует повторить попытку? И на сей раз, скорее всего, добьется успеха. Приняты меры предосторожности. Разумеется, обожающий муж бдительно несет вахту и следит за тем, чтобы с женой ничего не случилось. В голосе ее явно слышалась издевка. «Значит, вы спрашивали меня не об этом?» — сказала она, видимо, все еще озадаченная. «О чем же?» «О том, пытались ли вы убить ее?» «Вы ответили, что вы ее не убивали». «Это правда. Но другой-то человек умер, другого человека убили». «Вы намекаете на то, что я пыталась убить Марину и по ошибке убила миссис...» «Не помню, как ее звали». «Если вам требуется полная ясность, могу сказать, я не пыталась отравить Марину и не отравила миссис Бэткок». «Может быть, вы знаете, кто это сделал?» «Уверяю вас, инспектор, не знаю абсолютно ничего». «И даже никого не подозреваете?» «Ну, подозревать и строить догадки может любой». Она улыбнулась ему опять-таки насмешливо. «В числе прочих убийц, может быть...» «Вы со мной согласитесь?» «Черноволосый робот-секретарша, элегантный Хейли Престон, слуги, горничные, массажистка, парикмахерша, кто-то со студии. И вполне возможно, этот человек совсем не тот, за кого себя выдает». Неосознанно он сделал шаг в ее сторону, но она яростно замотала головой. «Успокойтесь, инспектор», — сказала она, — «я просто вас поддразниваю. Кто-то жаждет Марининой крови, но кто, понятия не имею. Честное слово, не имею понятия».